Часть вторая. Бог мертвых. Я сидела в обеденном зале, уже знакомом по недавнему званому ужину. Правда, сейчас в просторном помещении отсутствовали мои многочисленные шумные родственники и почти не было мебели. Только длинный стол, накрытый белоснежной скатертью, да два стула. Один для меня, другой для Этируса, сидящего напротив. Я во все глаза смотрела на Бога, опасаясь лишний раз моргнуть. Нет, я уже встречалась со сверхъестественными существами раньше. Вспомнить хотя бы священную змею Вария. Но она хоть выглядела соответствующе. А Этирус казался таким обычным. Только глаза, до краев наполненные пульсирующей тьмой, выдавали его нечеловеческую природу. Этирус в этот момент смотрел на меня, и я поспешно уставилась на стол, в очередной раз ощутив, как у меня по позвоночнику табуном пробежали ледяные мурашки страха. Да, с таким противником мне точно не совладать. Легче самостоятельно лечь в гроб, чем осмелиться бросить ему вызов. Бог, удобно развалившийся в кресле, негромко рассмеялся, подслушав мои сбивчивые мысли. Прищелкнул пальцами, и между нами материализовалась бутылка вина, принадлежащего, судя по запыленной этикетке, одному из лучших виноградников Хекса, и два высоких хрустальных бокала. Не спрашивая позволения, наполнил их и поставил один из фужеров около меня. «Спасибо!» – вежливо поблагодарила я, однако к алкоголю не притронулась. Во-первых, в памяти еще был слишком свеж мой позор после недавней попытки напиться, во-вторых, думаю, не совсем разумно принимать что-либо из рук бога мертвых. Вдруг это обернется ядом у меня в желудке. «Ты всерьез полагаешь, будто я решил отравить тебя?» С усмешкой поинтересовался Этирус. «Киота, вообще-то мне достаточно просто пожелать, и ты умрешь. Даже хваленный дар универсала не сможет тебе помочь. Веришь мне?» Я лишь кивнула, поскольку у меня перехватило горло от спазма ужаса. Нет, тон Этируса не был угрожающим, но от этого стало намного страшнее. Он говорил так спокойно, будто не видел никаких особых проблем в том, чтобы убить человека. И что самое жуткое, так оно и было в действительности. Кто я такая, чтобы моя жизнь что-либо значила для Бога? Так, мелкая мошка, которую он прихлопнет без малейших угрызений совести или сомнений. «Пей!» – приказал Этирус, и тьма в его глазах на миг стала обжигающей. Я послушно сделала большой глоток и закашлялась, едва не поперхнувшись. Бог пристально наблюдал за мной, поэтому пришлось допить бокал, хотя вино в нем оказалось более чем крепким и терпким. В голове немного зашумело, неудивительно, на голодный желудок, да после таких переживаний. Между тем Этирус вновь наполнил мне бокал и поднял свой. Некоторое время молчал, разглядывая меня сквозь алые переливы вина. Лишь чуть смочив губы в спиртном, поставил фужер на стол и вальяжно откинулся на спинку кресла. «Прости, что испугал», – проговорил он. «Просто хочу, чтобы ты немного расслабилась. Вроде бы, насколько я знаю человеческие обычаи, алкоголь для этого подходит наилучшим образом. Или я ошибаюсь?» «Разве Бог может ошибаться?» – пробурчала я. «Главное, не переборщить со спиртным, иначе рискуешь нарасслабляться до полного бесчувствия». «Боги как раз очень часто ошибаются», – с несколько странной интонацией протянул Этирус. «Не надо нас идеализировать. Впрочем, не суть. Киота Дайчер, ты наверняка гадаешь, что мне от тебя понадобилось. Я не привык юлить, как многие мои родственники. Поэтому отвечу прямо и честно. Я хочу, чтобы ты убила священную змею Вария». На этот раз я все-таки поперхнулась, поскольку как раз собиралась отпить еще немного вина. Дрожащей рукой поставила бокал обратно, расплескав не меньше половины и безнадежно загубив скатерть. Откашлившись, я глупо заулыбалась, надеясь, что сейчас Бог рассмеется и признается в весьма странном чувстве юмора. Но Этирус продолжал спокойно и с некоторой долей сочувствия смотреть на меня. «Это ведь шутка, правда?» – осторожно полюбопытствовала я, когда молчание затянулось сверх всякой меры. «Нет». И Тирус жестокосердечно качнул головой, разбив в дребезги мои радужные иллюзии. «Я совершенно серьезен. Ты должна убить священную змею Вария. Благо, что все равно намеревалась ее навестить». «Но как?» – приглушенно взвыла я. «Как ее можно убить? Она же бессмертна!» «Киота, рано или поздно, но смерть приходит ко всем!» И Тирус хладнокровно усмехнулся. «Даже ко мне и к Леону-громовержцу. А змея, она ведь не принадлежит к нашему кругу. Так, выскочка, самоуверенная да нельзя самоучка. Но если тебе не нравится ее кандидатура, то я не буду иметь ничего против, если ты избавишь свой мир от Тициона». «Короля Тициона?» Со священным ужасом переспросила я. Дождалась утвердительного кивка и Тируса и продолжила шепотом, то и дело оглядываясь, не подслушивает ли нас кто. «Но почему? Чем он-то вам не угодил?» «Тем, что негоже смертным обладать хоть малой толикой божественного могущества». И Тирус широко улыбнулся, заметив по моей недоуменной физиономии, что объяснение осталось непонятным. «Киота, это давняя история, и тебе совершенно не обязательно ее знать. Крепче будешь спать и дольше останешься в живых. Но если в двух словах, далекий предок вашего короля добился особого расположения Леона, и тот даровал ему, скажем так, определенную силу, намного превосходящую обычные ваши умения. Долгое время меня это не беспокоило, но теперь я не желаю, чтобы смертный обладал подобной силой. Детей у Тициона нет, он единственный представитель рода. Уничтожить его значит одним махом исправить допущенную некогда досадную оплошность. Но я понимаю, что тебе будет очень нелегко решиться на убийство человека. Тем более, что к змее у тебя намного больше претензий. Да и кто будет переживать из-за этой древней рептилии, только и знающий, что стравливать народы и упиваться чужими эмоциями? Полагаю, варийцы в знак благодарности тебе памятник воздвигнут, если ты избавишь их от этой сварливой самозванки». «Я полагала, она вообще покинула Варий», – осторожно заметила я. «По крайней мере, в нашу первую и последнюю встречу змея высказала ясное намерение удалиться в тот мир, где новые марионетки не будут проявлять столько своеволия». «Но ведь дар универсала к тебе вернулся», – резонно возразил Итирус и качнул бокалом, любуясь переливами темно-красной жидкости. «Впрочем, ничего удивительного, она никогда не умела держать слово. Сегодня думает одно, завтра поступает по-другому, а планировала на самом деле третье. Удивительно, как с таким характером вообще получила божественную силу. Повезло». Я помалкивала, с интересом слушая его рассуждения. В моей голове все никак не укладывался тот факт, что я вижу напротив бога мертвых. Демоны Хекса. Да еще сегодня утром я не верила в его существование. Думала, что это обычные легенды. Даже священная змея Вария, в реальности которой мне пришлось убедиться на собственной шкуре, виделась мне единственным выжившим представителем древнего редкого вида с уникальными магическими способностями. А вдруг это же рассуждение применимо и к остальным так называемым божествам? Миров бесчисленное множество, и многие из них населены разумными созданиями. Вряд ли только мы догадались, как при помощи телепортов преодолевать миллионы миль расстояния? Аборигены других планет тоже могли достичь определенных высот в изучении магии и технологии. Более того, далеко обогнать нас на пути прогресса. Если это так, то они в наших глазах будут выглядеть настоящими всемогущими богами. И Тирус наверняка услышал мои мысли, но никак на них не отреагировал, лишь как-то криво усмехнулся. Ну, одно радует, хоть в ереси не обвинил. А то в книгах боги выглядят достаточно злобными и мстительными. За любую мелочь готовы испепелить. «Ты забавная», – неожиданно констатировал Итирус. «Я довольно часто встречался со смертными, но обычно они реагировали на меня по-другому. Абсолютное большинство грохалось в обморок, когда осознавало, кто стоит перед ним. Кто-то начинал усердно биться лбом об пол, восхваляя меня на все лады. Один идиот даже попытался срочно принести всю свою семью в жертву, упрашивая меня о великой милости. Он, кстати, до сих пор жив. Я с величайшим удовольствием даровал ему вечную жизнь и молодость, о которых он так молил, но поместил в одно милое раскаленное местечко в огненных подземельях Хекса. Боль-то этот глупец не разучился чувствовать. Но еще никто не пытался меня классифицировать или объяснить с позиции рациональности». «Но вы ведь существуете», – робко проговорила я. «Значит, откуда-то появились? Все в мире имеет объяснение». Я подумала, что Итирус разозлится на мое заявление, и обмерла от собственной наглости. «Киота, не зарывайся, вот это уже точно ересь! Ты бы еще попросила разрешения взять у него образец крови, чтобы потом передать в лаборатории магического департамента для дальнейшего анализа». На этом месте моих мысленных рассуждений Итирус все-таки не выдержал и расхохотался в полный голос. Я обиженно насупилась. «Не понимаю, чего так развеселился? Между прочим, по крови можно многое рассказать о человеке. Ну, или, как в данном случае, о не совсем человеке». «Киота Дайчер, ты действительно уникальна!» — отсмеявшись, проговорил он. «Еще ни разу смертный не предлагал мне принять участие в подобных экспериментах. Ладно, не суть. Мы отвлеклись. Вернемся к нашей рептилии. Как я уже говорил, я хочу, чтобы ты ее убила. Змея наверняка попытается встретиться с тобой, когда ты попадешь на аварий. Хотя бы для того, чтобы позлорадствовать на твоей безвыходной ситуации, а, возможно, предложить участвовать в своей новой забаве. Ведь для чего-то она вернула тебе дар. Другого такого момента можно ждать вечность». «Но я обычный человек», – заблеяла я с ужасом. «А она божество. Как у меня получится?» «Я научу», – просто сказал Итирус. «По этому поводу не беспокойся. Я дам тебе достаточную силу, чтобы совладать с этой гадюкой-переростком. Правда, даже учитывая твой дар универсала и вытекающую из него способность усваивать любую магию, я вряд ли сумею быстро должным образом изменить структуру твоей ауры. Нет, ты не погибнешь, конечно, но и человеком после этого не останешься. А я не желаю тебя калечить ни в ментальном, ни в физическом плане.